Было уже почти 5 часов вечера, когда Леонид вышел из больницы. День выдался тяжелый. Да это и к лучшему, не приходилось задумываться ни о чем, кроме работы. Он уже собирался повернуть направо, к стоянке автомашин, как вдруг увидел Настю. Он остановился, и девушка быстро подошла. «Не знала, захочешь ли ты меня видеть», — тихо сказала она. Ее губы, пухлые, натурального цвета, почему-то приковывали взгляд, а глаза смотрели умоляюще. Леонид молчал, поэтому она продолжила. «Хочу, чтобы ты знал. Мы с мамой не имеем отношения к тому. Знаешь, она в больнице. В твоей больнице, когда узнала про дядю Витю, ее увезли на скорой. Оказалось, сюда, представляешь?» Леонид внезапно поймал себя на том, что ему наплевать, причастна ли Настя к тому, что произошло. В последнее время он видел ее слишком часто, чаще, чем любую из своих женщин. И впервые в жизни его это не раздражало. «Пошли», — сказал он. «Я голоден, как волк. А ты, насколько я помню, здорово готовишь».